Глава 14. С чего и как началась ее дружба с детьми, пожилая миссис Бентли уже запамятовала. Она частенько встречала их, подобно мотылькам и обезьянкам у бакалейщика среди капусты и связок бананов, улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли наблюдала, как они отпечатывают следы на снегу, дышат осенними дымками, стряхивают вихри яблоневых лепестков по весне, но они не вызывали у нее опасений. Что же до нее? Она содержала дом в безукоризненном порядке. Все лежало на своем месте, полы усердно натерты, еда старательно законсервирована, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комодов в ее спальне битком забиты разными разностями прошлого. Миссис Бентли слыла хранительницей. Она сберегала билеты, старые театральные программки, обрезки кружев, шарфы, железнодорожные квитанции, все атрибуты и символы бытия. «У меня целая стопка грампластинок», — частенько говаривала она. «Вот Карузо. Это было в 1916 году в Нью-Йорке. Мне было 60, и Джон был еще жив. Вот июньская луна». 1924, думаю, после кончины Джона. Он был в некотором роде величайшей утратой ее жизни. Его единственного ей не удалось сохранить из того, что она больше всего любила касаться, слушать и созерцать. Джон пребывал в далеких луговых просторах, обозначенный датами, заключенный в ящик, сокрытый травами, и после него... Ничего не сохранилось, кроме шелкового цилиндра, трости и приличного костюма в шкафу. А все остальное пожрала моль. Но она сохранила все, что было в ее силах. Ее платья с розовыми цветами, сдавленные в необъятных черных кофрах, вперемешку с нафталиновыми шариками, и хрустальная посуда ее детства были доставлены ею в этот городок, когда она переехала сюда 5 лет назад. Ее супруг владел доходными домами в нескольких городах, и, подобно шахматной фигурке из старой слоновой кости, она перемещалась с места на место, распродавая их один за другим до тех пор, пока не очутилась в этом странном городе, в обществе почерневших сундуков и уродливой мебели, окружавших ее, словно создание из первобытного зверинца. История с детьми приключилась в середине лета. Миссис Бентли вышла на веранду полить плющ и узрела двух белобрысых девочек и маленького мальчика, разлегшихся на ее лужайке и наслаждающихся покалыванием несметного количества травинок. В тот самый момент, когда пожелтевшая маска лица миссис Бентли улыбнулась им, из-за угла, тренькая, как эльфийский оркестрик, показался фургончик мороженщика, бренча и лязгая шероховатыми ледяными мелодийками, подобно тем, что умеют извлекать из хрустальных бокалов знатоки этого дела. Дети привстали, повернув головы, как подсолнухи к солнцу. Миссис Бентли позвала. «Хотите угоститься? Эй, сюда!» Фургончик мороженщика остановился, и в обмен на свои деньги она получила фирменное мороженое «Ледниковый период». Дети поблагодарили ее набитыми снегом ртами, смерив ее взглядами от туфель на пуговичках до седой шевелюры. «Хотите попробовать?» — спросил мальчуган. «О, нет, дитя мое, я постарела и заледенела, и не оттаю и в самый жаркий день», — усмехнулась миссис Бентли. Они отнесли крошечные леднички на веранду и уселись на диван-качалку. «Я Алиса, она Джейн, а он Том Сполдинг». «Как это мило! А я миссис Бентли. Меня величали Хелен». Они уставились на нее. «Не верите, что меня звали Хелен?» «Я не знал, что у старых дам бывают имена», — сказал Том, моргая. Миссис Бентли суховато усмехнулась. «Он хочет сказать, что к ним не обращаются по именам», — сказала Джейн. «Дорогуша, когда тебе будет столько, сколько мне, и тебя не будут звать Джейн? Старость ужасно церемонна. Только миссис. Молодежь не станет обращаться ко мне по имени Хелен. Слишком фамильярно». «Сколько вам лет?» — спросила Алиса. «Я еще застала птеродактилей», — ухмыльнулась миссис Бентли. «А все-таки 72. Они призадумались, посасывая свое заледенелое лакомство. «Это много», — сказал Том. «Я не изменилась с тех пор, когда была в вашем возрасте», — сказала пожилая женщина. «В нашем возрасте?» «Да, когда-то я была такой же хорошенькой девчушкой, как ты, Джейн, и как ты, Алиса». Молчание. «Что случилось?» «Ничего». Джейн встала. «О, надеюсь, вам не нужно рано уходить? Вы еще не закончили? Да в чем дело?» «Моя мама говорит, что врать нехорошо», — сказала Джейн. «Разумеется, нехорошо, и даже очень плохо», — согласилась миссис Бентли. «И слушать чужое вранье. Так кто же тебе врет, Джейн?» Джейн посмотрела на нее, а потом раздраженно отвела взгляд. «Вы и врете. «Я?» Миссис Бентли рассмеялась и прижала свою сморщенную лапку к увядшей груди. «О чем?» «О своем возрасте. О том, что вы были маленькой девочкой». Миссис Бентли остолбенела. «Но много лет назад я действительно была такой же, как вы, маленькой девочкой». «Алиса, Том, за мной». «Подождите», — сказала миссис Бентли. «Неужели вы мне не верите?» «Не знаю», — ответила Джейн. «Нет, не верю». «Но это же нелепо. Ведь совершенно очевидно, что каждый был когда-то молод. Только не вы», — прошептала Джейн, потупив глаза, разглядывая самое себя. Палочка отмороженного упала в ванильную лужицу на полу веранды. «Но ведь и мне было когда-то 8, 9, 10, как всем вам». Девочки прыснули быстро сдавленным смехом. Миссис Бентли сверкнула глазами. «Довольно, я не стану растрачивать свое утро на споры с 10-летними. Стоит ли говорить, мне самой когда-то было 10, и я была такой же глупенькой». Девочки рассмеялись. Том почувствовал себя не в своей тарелке. «Вы нас разыгрываете», — захихикала Джейн. «Вам ведь никогда не было 10, правда же, миссис Бентли?» «Ну, брысь по домам!» — внезапно вскричала она, ибо их взгляды стали ей невыносимы. «Они еще тут хихикать будут». «И зовут вас не Хелен?» «Хелен, а как же еще?» «Прощайте», — сказали девочки, и, посмеиваясь, потопали по лужайке, окунувшись в море прохлады, а Том медленно поплелся за ними. «Спасибо за мороженое». «Когда-то я и в классике играла», — крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже и след простыл. Остаток дня миссис Бентли провела, грохоча чайниками и шумно стряпая себе обед, время от времени подходя к двери в надежде подловить этих нахально гогочущих чертенят во время послеполуденной вылазки. Но даже если бы они появились, ну, что бы она могла им сказать? С какой стати ей из-за этого переживать? «Подумать только», — воскликнула миссис Бентли, обращаясь к изящной чайной чашке с розочками. «Никому никогда не приходило в голову сомневаться в том, что я была раньше девочкой. Какая ужасная глупость. Бог с ним, с моим преклонным возрастом, это меня не очень волнует. Но я возмущена поползновениями на мое детство». Она представила, как дети убегают под сень дуплистых деревьев, сжимая в ледяных пальцах ее невидимую, как воздух, юность. После ужина она разглядывала без видимой причины, как ее руки неосознанно уверенными движениями, словно пара призрачных перчаток во время спиритического сеанса, собирали кое-какие предметы в надушенный платок. Затем вышла на веранду и непоколебимо простояла там полчаса. Внезапно, как ночные птахи, выпорхнули дети, и голос миссис Бентли заставил их остановиться и трепыхать крылышками. «Миссис Бентли, а ну-ка поднимайтесь на веранду», — скомандовала она, и девочки взбежали по ступенькам, а в хвосте за ними Том. «Миссис Бентли». Они делали акцент на «миссис», словно ударяли по басовой фортепианной струне с особым усилием, как будто ее так зовут. «Хочу вам показать кое-какие сокровища». Она развернула надушенный платок и заглянула в его содержимое, словно оно таило неожиданности даже для нее. Она извлекла на свет Божий крохотный гребень тончайшей работы, инкрустированный по краю стразами. «Я носила его, когда мне было 9», — сказала она. Джейн повертела его в руке и сказала: «Как мило». «Дай-ка гляну», — вскричала Алиса. «А это крошечное колечко я носила, когда мне было 8», — сказала миссис Бентли. «Оно уже мне не впору. Посмотрите сквозь него и увидите Пизанскую башню перед падением. Посмотрим, как она падает». Девочки передавали его друг другу, пока Том не приладил его на пальчик одной из них. «О, мне как раз впору», — воскликнула она. «А гребень подходит моей голове», — выпалила Алиса. Миссис Бентли достала округлую гальку. «Вот», — сказала она, — «когда-то я играла ими в камешки». Она метнула их, и они выстроились в созвездие на веранде. «А это что?» И она, торжествуя, извлекла главный козырь — свою фотографию в 7-летнем возрасте, в платьице, подобном желтенькой бабочке, с золотистыми локонами, синими глазками дутого стекла и пухлыми ангельскими губками. «Кто эта маленькая девочка?» — спросила Джейн. «Это я?» Девочки так и приникли к фото. «Но она не похожа на вас», — невозмутимо сказала Джейн. «Кто угодно может достать такое фото». Они пристально рассматривали фотокарточку. «А есть у вас другие фотографии, миссис Бентли?» — спросила Алиса. «Где вы постарше? В 15 лет, в 20, в 40 и в 50?» Девочки прыснули со смеху. «С какой стати я буду вам что-то предъявлять?» — сказала миссис Бентли. «А с какой стати мы должны вам верить?» — ответила Джейн. «Но это фото доказывает, что я была молода. Это какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь одолжили. Я была замужем. А где мистер Бентли?» «Его уже давно нет на свете. Был бы он здесь, он бы вам сказал, как юно и свежо я выглядела в 22. Но его тут нет, и он не может ничего сказать. Так что же это доказывает?» «У меня есть свидетельство о браке. Вы его тоже могли одолжить. Я поверю, что вы были когда-то молоды». Джейн аж зажмурилась, чтобы показать, насколько она уверена в себе. «Если вы найдете кого-то, кто подтвердит, что видел вас в 10-летнем возрасте». «Меня видели 1000 людей, но их нет в живых, глупенькая. Или они больны, живут в других городах. Я не знаю здесь ни души. Я переехала сюда несколько лет назад. Так что никто не видел меня в юном возрасте». «А-а-а, вот так-то!» Джейн подмигнула своим спутникам. «Никто ее не видел!» «Послушай!» Миссис Бентли схватила девочку за запястье. «Такие вещи нужно принимать на веру. Однажды и ты будешь такая же старая, как я. Тебе будут говорить то же самое. О нет, будут говорить они. Эти стервятники никогда не были птичками колибри. Эти совы никогда не были иволгами. Эти попугаи никогда не были синими птицами. Однажды ты станешь такой, как я». «Нет, не станем», — заявили девочки. «Как такое может быть?» — спросили они друг друга. «Поживете, увидите», — сказала миссис Бентли. А про себя подумала: «О боже, дети есть дети, старушки есть старушки, а между ними пропасть. Они не представляют себе перемен, которых не могут увидеть». «Твоя мама?» — спросила она у Джейн. «Разве ты не замечала, что с годами она меняется?» «Нет», — ответила Джейн, — «она всегда такая же». «В самом деле, если изо дня в день живешь с кем-то бок о бок, люди не меняются ни на йоту. Когда они уезжают надолго, на годы, только тогда видишь разительные перемены». И она представила, как она 72 года катит на ревущем черном поезде и, наконец, оказывается на платформе, и тут ей все кричат: «Елена Бентли, неужели это ты?» «Я лучше пойду домой», — сказала Джейн. «Спасибо за колечко, оно мне впору. Спасибо за гребень, такой милый. Спасибо за фотографию маленькой девочки». «Вернитесь, я вам их не дарила!» — закричала миссис Бентли вслед им, сбегающим по ступенькам. «Они мои!» «Стойте!» — сказал Том, догоняя девочек. «Отдайте!» «Нет уж, дудки! Она их украла! Они принадлежали другой маленькой девочке! Она их стащила! Спасибо!» — прокричала Алиса. Как она их не увещевала, девчушки исчезли, как мошки в темноте. «Мне очень жаль», — сказал Том, глядя служайки на миссис Бентли, и ушел во свояси. «Они отобрали у меня колечко, гребень и фотокарточку», — думала миссис Бентли. «Я опустошена. Опустошена. У меня взяли часть моей жизни». Ночью она пролежала, не смыкая глаз, в окружении сундуков и безделушек. Обведя взглядом аккуратные кипы и стопки всякого добра, игрушек и оперных плюмажей, она вопросила вслух: «Неужели все это принадлежит мне? Или же это изощренные уловки старой дамы, которая пытается убедить себя в том, что у нее было прошлое? Время проходит бесследно. Человек всегда живет в настоящем. Может, некогда она и была девочкой, но не сейчас. Ее детство прошло, и ничто не в силах его вернуть». В комнату ворвался ночной ветер, и белая занавеска забилась о черную трость, вот уже много лет прислоненную к стене в компании всякой всячины. Трость задрожала и брякнулась с деревянным стуком на лунную дорожку. Блеснул ее золотой ободок. Мужнина оперная трость. Казалось, это он по своему обыкновению указывает тростью в ее сторону, обращаясь к ней своим печальным, мягким, урезонивающим голосом в тех редких случаях, когда у них случались размолвки. «Дети правы», — сказал бы он. «Ничего они у тебя не слямзили, моя дорогая. Здесь и сейчас эти вещи принадлежали не тебе, а ей, той, другой твоей ипостаси, давным-давно». «О, — сказала себе миссис Бентли. Потом, как на старинной граммофонной пластинке, шипящей под стальной иглой, ей вспомнился один разговор с мистером Бентли. Утонченный мистер Бентли с розовой гвоздикой в петлице говорил ей: «Моя дорогая, ты никогда не постигнешь время. Ты вечно пытаешься быть той, кем была, а не той, кто ты есть сегодня вечером. Чего ради ты копишь театральные билеты и программки? Они будут только причинять тебе боль. Выбрось их, дорогая». Но миссис Бентли их упорно хранила. «Ничего не получится», — продолжал мистер Бентли, отпивая чай. «Сколько бы ты ни пыталась оставаться той, кем ты некогда была, ты можешь быть только той, кто ты есть здесь и сейчас. Время завораживает. Когда тебе 9, ты воображаешь, будто тебе всегда было и будет 9. Когда тебе 30, кажется, ты навсегда нашла приятное равновесие на краешке среднего возраста. А когда тебе стукнет 70, то тебе 70. Раз и навсегда. Ты застреваешь то в молодости, то в старости, но ты живешь в настоящем, и кроме настоящего ничего не существует». Это был один из немногих, но дружеских споров в их тихой супружеской жизни. Он никогда не одобрял ее увлечение барахлом. «Будь той, кто ты есть, сохрани то, чем ты не являешься», — говорил он. «Билетные корешки — самообман, хранение всякой всячины, фокус-покус с зеркалами». Что бы он сказал, будь он жив? «Ты сохраняешь коконы», — вот что бы он сказал. «Корсеты в некотором роде, которые уж никогда не будут тебе впору. Так зачем их сохранять? Ты ни за что не докажешь, что когда-то была молода. Фотографии? Нет. Они лгут. Ты не имеешь ничего общего с фотографией. Справки, свидетельства? Нет, дорогая, ты ни дата, ни чернила, ни бумага. Ты не сундук с хламом и пылью. Ты — это только ты. Здесь, сейчас, в настоящем». Миссис Бентли кивнула своим воспоминаниям и вздохнула с облегчением. «Да, я поняла, поняла». Трость с золотым ободком тихо лежала на залитом лунным светом ковре. «Утром», — сказала она, обращаясь к трости, — «я предприму решительные меры и стану только собой, и никем более из прошлых лет, да, вот как я поступлю». Она уснула. Утро выдалось сияющим и зеленым. У ее двери, тихонько постукивая по москитной сетке, стояли те самые девочки. «Найдется для нас еще что-нибудь, миссис Бентли? Из вещей маленькой девочки?» Она провела их по коридору в библиотеку. «Бери». Она протянула Джейн платье, в котором играла роль дочери мандарина, когда ей было 15 лет. «И это бери, и это...» «Калейдоскоп. Увеличительное стекло». «Забирайте, что хотите», — сказала миссис Бентли. «Книги, коньки, куклы. Все. Они ваши». «Наши?» «Только ваши. А вы поможете мне справиться с одним маленьким дельцем через час. На заднем дворе я собираюсь запалить большой костер, да, опустошая сундуки, выбрасываю мусор для мусорщика. Он мне не принадлежит». «Ничто никому никогда не принадлежит». «Поможем», — пообещали они. Миссис Бентли провела участников шествия на задний двор с полной охапкой всякого добра и коробкой спичек в придачу. Все лето на веранде миссис Бентли, как пташки на проводах, сидели в ожидании две маленькие девочки и Том. И как только раздавался серебряный перезвон, устроенный мороженщиком, дверь отворялась... Миссис Бентли выплывала наружу, опустив руку в зев среброустого редикюля. И полчаса они находились на веранде, дети и пожилая дама, и смеялись, погружая холод в тепло, поглощая шоколадные сосульки. Наконец-то они стали добрыми друзьями. «Сколько вам лет, миссис Бентли?» «72». «А сколько вам было 50 лет назад?» «72». «И вы никогда не были молодой? Правда же? Никогда не повязывали ленточек, не носили платьиц?» «Никогда». «У вас есть имя?» «Меня зовут миссис Бентли». «И вы всегда жили в этом доме?» «Всегда». «И никогда не были хорошенькой?» «Никогда». «Никогда? В миллион триллионов лет?» При этом обе девочки склонялись к пожилой даме и ждали в спёртой четырёхчасовой тишине летнего полдня. «Никогда», — отвечала миссис Бентли, — «в миллион триллионов лет». «Ну как, Дуг, приготовил свой 5-центовый блокнот?» «Конечно». Дуг хорошенько послюнявил карандаш. «Что там у нас уже записано?» «Все церемонии. 4 июля и тому подобное. Вино из одуванчиков и всякая мелочь вроде подвешивания качелей на веранде». «Ну как?» «Здесь написано, что 1 июня 1928 года я съел свое первое за лето эскимо. Это еще не лето, а весна. Все равно оно было первое, поэтому я записал. 25 июня купил теннисные туфли, 26 июня ходил босиком по траве. Вон сколько всего. А ты чем похвастаешься, Том? Что ты делал в первый раз?» «В каких удивительных священнодействиях участвовал на каникулах? Ловил яичных раков или хватал водомерок?» «Никому в жизни не удавалось схватить водомерку. Ты знаешь хоть кого-нибудь, кто поймал водомерку? Вспомни». «Вспоминаю». «Ну и?» «Ты прав. Никто ни разу. И не поймают, наверное. Слишком уж они юркие». «Дело даже не в том, что юркие. Их просто не существует», — сказал Том. Он подумал и кивнул. «Именно. Их вообще никогда не существовало. Вот что я напишу». Он склонился и прошептал на ухо брату. Дуглас записал. Оба посмотрели на запись. «Чёрт возьми!» — воскликнул Дуглас. «Как же я раньше не догадался. Гениально, правильно. Старые люди никогда не были детьми». «И мне их жаль», — сказал Том, сидя, не шелохнувшись. «Мы ничем не можем им помочь».